Глава 18. «Успокойся, это всего лишь кукла». Тесса сделала пару вдохов, выравнивая дыхание, и с опаской приблизилась к набитому сеном манекену. Выполненный в человеческий рост, он свешивался с потолочной балки, покачивался в петле, словно казненный преступник. Манекену придали женские формы, светлые волосы, проволока в виде украшения на голове и кровоподтёки по вискам. Точно такие же запеклись на груди, несколько раз проткнутой ножом. «Королева!» — в ужасе прошептала Тесса. «Так вот почему Кристина жаловалась на нездоровье. Вот почему задыхалась. Раны на груди нанесли не в сердце, в область легких». Тесса потянулась к тряпичной кукле и тут же одернула руку. Резкий приступ дурноты скрутил ее пополам. Комната перед глазами поплыла. Ухватившись за ноги манекена, Тесса рухнула на пол. Ее трясло. Легкие забились удушающей, плотной, словно масло, темной магией. Это у нее не хватало слов. Казалось невероятным, что кто-то наводил порчу на королеву прямо в стенах дворца. Хотя почему кто-то? Тесса прекрасно знала имя этого человека. Эбба. Так вот кем она хочет стать. Качая головой, не в силах принять, смириться с новой действительностью, она медленно поднялась. Ее все еще пошатывало, но контуры предметов вновь обрели четкость. Содержимое желудка больше не просилось наружу, лишь тревожно ворочалось там внутри. Ко всему можно привыкнуть, даже к темной магии. Интересно, король знает? Тесса вновь взглянула на куклу. Ее выполнили схематично, придав лишь отдаленное сходство с Кристиной, однако достаточное, чтобы исключить ошибку. «Хозяйка Луны, да что же это?» Тесса обхватила себя руками, пытаясь разогнать кровь по венам. Огненный дар не помогал, она замерзала. «Я не знаю, как с этим бороться, просто не знаю». Мысли путались, цеплялись одна за другую. Эбба хочет убить Кристину. Эбба хочет стать королевой. Эбба хочет заполучить Рудольфа. Стоп! Но зачем? Думай, думай, Тесса! Она принялась мерить шагами комнату. Любовь отменяется. Власть тоже. Эдуард очарован ворожеей. Чуть ли не в рот ей смотрит. Нет, не понимаю. Возможно, подсказка таится в этой комнате. Испугавшись окровавленного манекена, Тесса толком ее не рассмотрела. Самая настоящая лаборатория. Эбба поделила ее на две условные части. В одной она готовила снадобья, в другой их хранила. С открытого стеллажа на Тессу смотрела целая батарея разнообразных склянок. Она взяла одну с полки, прочитала надпись на ярлыке. «Арк. По 3 капли под язык до». «Да чего?» Пишет, как кура лапой, вдобавок с ошибками. Эбба написала «под язык слитно», вдобавок через «а». Тесса поставила склянку на место. «Итак, арк за нее. Поглядим, кто еще прибегал к услугам ведьмы, на кого нельзя положиться?» Пододвинув стремянку, Тесса принялась по очереди доставать магические снадобья. Многие из них оказались ядами и помечались лишь титулами заказчиков. Она безошибочно распознавала их по величине флаконов, крохотных, миниатюрных, и отсутствию указаний к применению. Но были и другие, просто лекарственные средства. «Нет только канцлера», – печально констатировала Тесса и слезла на пол. То есть совет пяти за Эббу, прямо или косвенно. Никому не хочется разоблачения постыдных тайн. Неприятное открытие. Но где же лекарство для принца? Тесса все внимательно осмотрела, но ничего не нашла. Или Эбба тоже сделала куклу с его лицом и вместо лечения нашпиговала ее булавками? Она развернулась к рабочей зоне комнаты. Ее освещали свисавшие с потолка светильники, которые, судя по всему, чадили и днем, и ночью, поджидая хозяйку. Никаких других манекенов, только наспех брошенные заготовки, записи, книги. А еще это же ледяная собачка. Вернее, то, что от нее осталось. Эбба разбила зверушку, вытащила из нее сердце и поместила под увеличительное стекло. Конструкцию явно разработала сама. Скрепила несколько линз между собой и установила на способную менять угол наклона подставку. Ее заинтересовала кровь Рудольфа. Осколки ледяной собачки Эбба выбросила в корзину для бумаг. Там же Тесса обнаружила скомканные листы с непонятными расчетами. Везде фигурировало слово «кровь». Человеческая, кровь ведьмы, кровь ребенка, кровь Исверда. Против Исверда – знак вопроса и восклицательный знак. Тесса брезгливо скомкала бумаги и швырнула обратно в корзину. Опустившись на стул, она растерянно уставилась на конструкцию из увеличительных стекол. Ей зачем-то понадобились спиры, иначе соединить звенья головоломки Тесса не могла. На балу Эбба убедилась, Рудольф способен их создавать и теперь хочет заставить его. Вниз по позвоночнику пробежала стая мурашек. Человеческая кровь, кровь Исверда. Ну, конечно, она не собирается его заставлять. Она хочет сама, из его крови. Волосы на теле встали дыбом. Судя по всему, Эбба экспериментировала с кровью, искала подходящую для неких целей. С Рудольфом она поступит так же, как с Анной. Убьет. А дальше? Что дальше, Тесса не знала и не желала узнать. Я этого не допущу. Она порывисто вскочила, отчего стул зашатался и с грохотом упал. «Эй, аккуратнее!» – послышался голос слева. «Если будешь так шуметь, сюда сбежится вся дворцовая стража». «Вы?» Тесса изумленно уставилась на Ларин. На этот раз демоница предстала перед ней в белоснежной тунике до середины бедра, подчеркивающей смуглый цвет ее кожи. «Я?» – широко улыбнулась Ларин. «Или ты ждала Эббу?» Демоница права. Тесса увлеклась изысканиями и совсем о ней забыла. А ведь королевская ворожея могла бы явиться здесь в любую минуту. «Не беспокойся, она занята. У королевы приступ, который она же и спровоцировала». Тесса указала на тряпичную куклу за своей спиной. «Естественно». Ларин прошлась по комнате, волчком завертела манекен. «Я твоя должница. Вот решила помочь. Сама бы ты не справилась. Ты ведь не думаешь, что всякий раз случайно оказывалась возле брызжущей ядом Эббы?» «Ну да, все это походило на тщательно спланированную постановку». «Я хотела, чтобы ты увидела ее истинное лицо и спасла своего глупенького муженька. Хотя он и не муж тебе вовсе. Не нравится?» «Почему же нравится?» – покраснела Тесса. «Тогда почему ты отлучила его от постели? Или боишься, что он тебя изнутри заморозит?» Демоница посмеялась над собственной шуткой. «Ну, Смущенная Тесса не знала, что ответить. «Перестань, я не настаиваю. Переспишь с кем хочешь. Ты ведь собираешься стать полноценной ведьмой?» Тесса кивнула. «Не здесь, в Кромхейме, когда все останется позади». «Тогда действуй. Считай бесплатной подсказкой. Обычно за такое я требую душу. Но тут так и быть». Почему врач не выдал Евгению? Безусловно, сейчас не время и не место, но демоница заговорила о душе, и Тесса вспомнила о незадачливой заловке. Кто? Ларин умело разыграла непонимание. Девушка, с которой развлекался ваш будущий муж. Ах, это! Я и думать о ней забыла. Вряд ли. Даже лица демонов выдавали ложь. Евгений сейчас в обители и не помешает вашему счастью. Тесса предпочла на всякий случай обезопасить заловку. Меня интересует ее прошлое. С помощью вашего мужа она отравила отца. Врач догадался и тоже продал Амьясу душу. Та курица соблазнила его исполнением заветной мечты взамен на молчание. А, не помню даже, что там было. Деньги, кажется. Но ты лучше о себе подумай, ведьмочка. Эбба на твоем муже не остановится. Она и тебя уничтожит. Почему? Она меня видела? Тесси стала не по себе. Почудилось, что дверь заскрипела. Ух! Всего лишь игра воображения. «Потому что ты ведьма и знаешь, что она ведьма. Ты ведь сразу почувствовала?» Тесса кивнула. «Именно поэтому ты ее главный враг. Так что действуй, ведьмочка!» Ларин ущипнула ее за подбородок и растаяла в воздухе. «А как же?» Она растерянно покосилась на дверь. «Как отсюда выбраться?» «Как же, что?» – недовольно буркнула невидимая демоница. «Я тебе не нянька. За ручку водить не стану. Или продай душу». «Или». Выбор даже не стоял. «Раз вы привели меня сюда, должны и вывести». «Ладонь к двери приложи. Вот и все. Ты ведьма, она ведьма. Чего непонятного?» Непонятно было абсолютно все. Но разбираться с проблемами предстояло самостоятельно. Воспользовавшись советом Ларин, Тесса приложила ладонь к толстым доскам. Прислушиваться не стала. Даже если по ту сторону ее ждала разъяренная Эбба, спрятаться все равно негде. Но ее там не оказалось. Бросив последний взгляд на лабораторию, Тесса закрыла дверь, поднялась по ступеням и зашагала по знакомому коридору. Она пока не решила, куда направиться, зато у нее появилось время подумать. Делать это лучше в тишине, когда никто не мешает. Итак, пункт первый – Рудольф. Пункт второй – Королева. Пункт третий – Эбба. Именно в такой последовательности – по мере усложнения задачи. Если я попрошу его не ехать к герцогу, он все равно поедет, вслух рассуждала Тесса, словно слепой котенок, пытаясь отыскать выход из лабиринта. Значит, нужно сделать так, чтобы он не захотел поехать. С одной стороны сложно, с другой Ларин подбросила ей идею. Интересно, он все еще хочет пригласить меня на пикник. Если прежде отсутствие опыта общения с мужчинами не представляло проблемы, то теперь добавило хлопот. Как соблазнить Рудольфа, если она понятия не имеет о флирте? А ведь придется играть убедительно, иначе он заподозрит неладное. Еще вчера не хотела, и тут вдруг тащит в постель. Тесса попыталась представить, как это – заниматься любовью с Рудольфом. Ничего не вышло. вспоминалась только странная реакция тела на его прикосновение, смесь горючего стыда и жажды продолжения. «В любом случае другого способа нет», – убеждала она саму себя. «Мужчина способен забыть об обязательствах только в объятиях женщины. Ведьма могла побороть другую ведьму, только лишь обретя полноценный дар. И все же страшно. Необходимость прятать дар, неизбежность наказания плотно засели в мозгу с детства. Как все проявится? Как отреагирует Рудольф? Ему не понравится», – качая головой, ответила себе Тесса. И все же, как она уже отметила, у нее не было выбора. «Где вы пропадали?» Рудольф встретил ее неласково, хмурый и нервный, даже не подал ей руки, когда они садились в экипаж. «Гуляла. 2 часа?» Он шумно засопел, давая понять, что ему не понравилась выходка жены. «Ваше поведение...» «Знаю-знаю», — не дала ему закончить Тесса. «Позорит вас и весь Аверден. Простите, меня так взбудоражили подробности смерти графини Едлонг. Вдобавок тот разговор. Вы совершенно правы. Я поняла все превратно. Женщины склонны преувеличивать». Она виновато улыбнулась и стрельнула глазами по лицу Рудольфа. «Не переигрывает ли?» «Нет, он чуточку смягчился. Все еще дуется, но больше не поджимает губы». «Я заметил». Рудольф велел вознице трогать. «Понимаю, новая страна, новое положение. Но возьмите себя в руки. Если вам требуется помощь лекаря, так и скажите». Лицо Тессы потемнело. Он намекал, что у нее истерия. Спохватившись, она улыбнулась, небрежно поинтересовалась. «Ваше предложение еще в силе? Или отныне я впала в немилость?» «Какое предложение?» «Показать мне здешние красоты». «Это справедливо. Пока вы будете развлекаться в поместье герцога, мне придется терпеть здешних сплетниц. У них только одно на уме – мужчины». «А у вас?» Рудольф неожиданно повернулся, заглянул ей в глаза. «Всего один», – чуть слышно ответила Тесса. Ее бравада лопнула, будто мыльный пузырь. Краснея и бледнее под его взглядом, сетуя на Рудольфа за затянувшееся молчание, Тесса теребила раструбы перчаток. «Она не сумеет, она не справится. О каком соблазнении может идти речь, если наедине с ним Тесса терялась? Вот и теперь забилась в угол экипажа вместо того, чтобы воспользоваться случаем, будто невзначай прижаться к Рудольфу. Как же душно!» Рванув шпингалет, Тесса с облегчением подставила лицо морозному воздуху. Однако даже он не мог ее остудить, заставить сердце биться ровно. «Закройте окно, вы простудитесь!» Но она не послушалась. Наоборот, до конца опустила раму и высунулась наружу. Как хорошо и как глупо со стороны Тессы было ляпнуть про мужчин! Обхватившие ее за талию руки показались раскаленными тисками. Дыхание перехватило от мимолетного прикосновения. Когда его рукав скользнул по ее щеке, Рудольф наклонился, чтобы закрыть окно. Тесса и вовсе едва не потеряла сознание. Яркое чувство напоминало удар молнии. От него мир перед глазами качнулся, воздух в легких закончился, а груди стало жарко. «Вы больны?» «Нет», – пылая до корней волос, пробормотала Тесса. Она никогда не испытывала подобного. Неужели она влюбилась? «Просто мне нравится зима». Кое-как, совладав с собой, Тесса спряталась за беззаботным тоном. «Как и вам». «С чего вы взяли, будто мне нравится зима?» Он пристально наблюдал за ней, но Тесса больше не допустит ошибок. Со своими чувствами она разберется потом, сумеет их потушить. Нечего и думать, будто у них с Рудольфом, возможно, долго и счастливо. «Ну, вы же и Сверд?» Прежде она не задумывалась о подобных вопросах. Ее вообще мало волновали и Сверды. Не трогают, и ладно. Рудольф фыркнул. Типичное заблуждение. Убедившись, что новых выходок со стороны Тессы не последует, он расслабленно откинулся на спинку сиденья. Впервые за день позволил себе опустить плечи. Дипломатия – постоянное балансирование на грани, а иногда и за гранью. Бесконечная демонстрация силы и самообладания, такта и учтивости. В ней нет места эмоциям и усталости. Все это оставляют за дверью. В случае с Иландрией и вовсе приходилось лавировать между дворцовыми группировками, пытаться не навлечь гнев ни Людвига, ни Эдуарда. Ледяные маги, зима. Он состроил гримасу. Если хотите знать, мне больше по душе весна, когда пробуждается от спячки земля, журчат ручьи. Да вы романтик! Вас послушать, я обязан быть прагматиком и циником. Полно, Тесса. Его ладонь на краткий миг коснулась ее руки. Мне всего 25. Я еще верю в любовь. Надеюсь, и вы тоже. Не знаю, честно призналась Тесса. Я никогда ее не встречала. Отчим мать не любил. Она его тоже. Ясмина, сестра отчима, думала лишь о наследнике. В страхе твердила, без него муж выгонит ее из дома. Они слова ласкового друг другу не сказали. Что пожрать? Да пошла вон. Бабка, та, которая мать отчима, и вовсе всех ненавидела. Так что я не знаю, что такое любовь, и верить в нее не могу. Рудольфа накрыла волна безграничной жалости к отверженной всем миром девушке. Захотелось ее утешить, убедить, что все беды остались далеко позади, и он привлек Тессу к себе, погладил по волосам. «Уверен, вы еще ее встретите», — выдохнул в губы, а после поцеловал. «Зачем вы это сделали?» Полные недоумения глаза Тессы широко распахнулись, губы горели, словно их намазали красным перцем. Рудольф сам не до конца понимал, поэтому прибег к знакомой уловке. «Разве вы не этого хотели?» «Я?» Он так близко. Теплое дыхание овивает ее шею, щекочет короткие волоски на затылке. Одну руку Рудольф убрал, но вторая кончиками пальцев касается ее ключицы. Тесса сомкнула веки. Безусловно, он почувствовал, не мог не почувствовать, как билось ее сердце. Даже десятки слоев ткани и толстая шуба в придачу не скрыли бы ее постыдной мечты. «Между вами пропасть», — повторила себе Тесса. «Ты спасешь его, отпустишь и больше никогда не увидишь». Под ложечкой засосала. Тессу опутала сетями серая хмарь. Точно такая же преследовала ее после смерти матери. Краски меркнут, все теряет смысл и вкус. «Отчего вы решили, будто я нуждалась в вашем поцелуе?» Вопрос прозвучал резче, чем она хотела, а еще колюче. Каждое слово ощетинилось иголками. Тесса заёрзала на сиденье, и Рудольф восстановил дистанцию между ними. «Всё ваше поведение...» — он описал рукой полукруг. «Тесса, чего вы добиваетесь?» «Полно. Я успел вас достаточно изучить. Флирт и кокетство – не ваша стихия. Я всего лишь пыталась попросить прощения, как умела, неуклюже, неловко. Но все же вы хотели, чтобы я вас поцеловал. Ну же, признайтесь, я достаточно искушен в любви. Да, с вызовом, будто Тесса обвинила его в невоздержанности, повторил Рудольф. У меня были женщины, много разных женщин. Вас это шокирует? Нет. Она ответила сущую правду. Тесса сильно удивилась бы, если до встречи с ней Рудольф прозябал в одиночестве в каком-нибудь холодном замке. Он слишком умен, красив и галантен. Он обязан пользоваться популярностью у дам. Совсем не шокирует. Выходит, она считала его гулякой. Задница лая, неприятное открытие. Ни капельки. Ну, знаете, он не нашелся, что ответить. Вы совершенно не похожи на стыдливую недотрогу. Я вовсе не недотрога. Глаза Тессы лукаво блеснули. Вспомните, я поцеловала вас первой, и мне не понравилось, капризно добавила она. Сейчас тоже. Плаер любит являться в спальне без стука. Бравирует своей опытностью, но когда дело доходит до нежности, или Палаэр привык удовлетворять только свои прихоти? Рудольф тихо зарычал. Тесса провоцировала его. Юная простолюдинка, еще 5 минут назад трепетная лань, она ловко наносила удары, будто заправская светская львица. Лицо горело румянцем. Но не от стыда, охотничьего азарта. Глаза блестели, 2 бездонных зеленых омута. Неопытная фехтовальщица верила в свою победу, но у него в запасе была еще парочка финтов. «Каких именно нежностей хочет от меня Палаэри? Я действительно недостаточно осведомлен в этой области», и хотел бы получить подробные инструкции. К примеру, если я поцелую ваше запястье. Рудольф отогнул раструб ее перчатки и прижался губами к гладкой коже. Это считается лаской? Или вам больше по нраву, когда мужчина посасывает мочку уха? Самым невозмутимым выражением лица он нагнулся и осуществил желаемое. Существуют еще способы, но они более пикантны. Для того, чтобы проверить, подходят ли они вам, лучше задернуть шторки. И он задернул. После устроился напротив ошеломленной Тессы. «Изволите опробовать?» Рудольф рассчитывал на отрицательный ответ, но получил порывистое «Да, я не ослышался Палаэри». Он давал ей шанс передумать, однако Тесса им не воспользовалась. Ничего не оставалось, как потянуться к фибуле ее накидки. «Я расстегну крючки вашего лифа», — предупредил Рудольф. «Расстегивайте», — пожала плечами Тесса. «Расшнурую корсет». «Расшнуровывайте». Если сначала Тесса боялась, то теперь ее забавляла сложившаяся ситуация. Они поменялись местами. Рудольф превратился в смущенную девственницу, которая искала и не находила предлога, чтобы избежать обещанных ласк. «Ну же, Палаэр!» – пришлось его подбодрить. «Я не кусаюсь. Или моя грудь внезапно превратилась в ядовитую змею, раз вы боитесь ее коснуться?» Рудольф медленно покачал головой. «Я боюсь совсем другого, не остановиться. Мы подписали брачный контракт. По его условиям я не имею права сделать вас полноценной супругой. Хотя свидетель, хозяин солнца, сейчас хочу этого больше всего на свете». Их глаза встретились, ведьминская зелень и ледяная стынь небес. Лукавая улыбка сошла с лица Тессы. «Вы действительно этого хотите?» — тихо спросила она. «Для чего? Чтобы похвастаться очередной победой?» Не стоило об этом спрашивать. Просто откинуться на спинку сиденья и позволить ему совершить инициацию. Но Тесса хотела знать. Для кого-то ответ Рудольфа ничего не изменил. Для нее же он значил слишком много. «Мне трудно объяснить». Рудольф задумчиво провел пальцем по губе. Тесса проследила за его жестом. Полутьма, мерно раскачивающаяся карета, отсеченный шторкой мир за окном. «Пользуйся мгновением», — любила повторять ей мать. И она воспользовалась, верно прочитав ответ в молчании мужа. Тесса наклонилась, медленно, невесомо, боясь спугнуть, провела ладонью по щеке Рудольфа, слегка колючая, прохладная. Рудольф чуть слышно вздохнул. Он тоже боялся пошевелиться, нарушить магию момента. Пальцы впились в обивку. Как же тяжело сдерживать желание. Будь перед ним другая, Рудольф грубо впился бы ей в губы, повалил, нашарив под юбками заветные завязки панталон, а после выбивал бы из нее вместе с воздухом стон за стоном. Но Тесса другая. Он понял это после неуклюжей попытки соблазнения, когда она прогнала его. Глупая. Рудольф не разговаривал с ней все это время, потому что злился на себя, не на нее. Дипломат и ринулся на пролом. Ноготь Тессы очертил абрис его губ. Рудольф по-прежнему выжидал, только пальцы все сильнее вонзались в ткань. Обивку экипажа придется менять. Наверняка он ее разорвал. Стоит ли верить словам Палаэра, его красоте? Голос Тессы обволакивал, отсылал к древним легендам о феях, одним словом, бросавших возлюбленных к своим ногам. И все же ни у одной феи нет столь же прекрасных ножек, как у Тессы. Он видел, он знает. Увы, Палаэре, любой тезис можно проверить только на практике. Она улыбнулась, одновременно застенчиво и призывно заключила его голову в свои ладони и поцеловала. Как сладко, как приятно запустить пальцы под ворот его сюртука, одну за другой расстегивать пуговицы камзола. Его сердце билось прямо под ее ладонью, пойманная птичка. И Сверд расставил сети и сам же в них попался. «Я ни о чем не жалею, я ни о чем не пожалею», — подумала Тесса перед тем, как ринуться в омут с головой.